Она не любила этого вертлявого, эгоистичного старика и была уверена, что уж теперь-то ноги ее в том доме не будет. Она ошиблась. На другой же день Василий Петрович заявился к ней, встревоженный, озабоченный. Сказал, что прилетел Герман. Смотрит волком, слезы не уронил и все молчит. «Пропади ты пропадом!» — подумала Татьяна Сергеевна, однако встала, натянула на опухшие ноги тапочки, пошла к соседу. Уже на пороге он, помявшись, попросил ее. «Я с вами откровенно, как с сестрой. Из вещей матери пусть хоть все забирает, а жить тут со мной пусть не рассчитывает. Помилуйте, я старый заслуженный человек, мне нужен покой». «Отвяжись!» — перебила Татьяна Сергеевна. «Про эти дела сам говори!» Германа она едва узнала. Помнила его высоким, тихим юношей. Всегда удивляла, что у таких маленьких родителей такой высокий сын. А сейчас перед ней стоял здоровый, плечистый мужик с сумрачным, диковатым лицом. И только по ушам его можно было узнать, они сейчас торчали, как у зайчика, острыми вершинками вверх. «Я, тетя Таня, вас помню», — пробасил он и подал руку. Ей стало смешно, что этот здоровый дядька зовет ее тетей. Она взяла его за ухо, пригнула к себе, чмокнула в щеку. Он ткнулся лицом ей в шею, они постояли так. От него пахло потом и железом. Он объяснил, что опоздал из-за нелетной погоды. Живет он теперь не в Норильске, а на Диксоне. Только не на острове, а в поселке. В Норильске их управление. Ему прочитали телеграмму по рации. Он летел сложными маршрутами. «Может, поешь в отчим доме?» — спросила она и обернулась к Василию Петровичу. Тот нервно похаживал по комнате, в глазах его было беспокойство. «Да, конечно», — пробормотал он. «Вы тут хозяйничаете, я скоро». Не успела она возразить, как он исчез, взвалив на нее и эти хлопоты. Она повела Германа в ванную, сама метнулась на кухню. В холодильнике после вчерашних поминок было полно закусок. Она выставила на стол холодец, салаты, жареных кур. Самой ей есть не хотелось. В желудке было тяжело, слегка подташнивало. Но не сидеть же ему одному. «Хорошо, что приехал». «Выходит, зря. Опоздал». «Не зря». Она поковырялась в салате, смотрела, как он ест. И какие у него руки! С темными, несмываемыми ободками вокруг ногтей и сбитыми суставами. «Не зря», — повторила она, — «на могилу съездишь». Он поднял глаза, рука с вилкой застыла на весу. «А надо? Ей ведь уже все равно». «Не ей, тебе надо». Он ничего не сказал, медленно начал есть, а она все смотрела на него, разглядывала дорогой, еще не обмятый джинсовый костюм, модные кроссовки и массивный перстень-печатку на длинном темном пальце. «Ты в детстве умел шевелить ушами?» «И сейчас умею». Сдвинулись и вернулись на место его уши. Он засмеялся, покраснел и сразу стал похож на прежнего подростка с застенчивым тонким лицом. Она расспрашивала его о жене и детях, о жизни там, на севере. Он охотно и весело рассказывал про квартиру, про работу на электростанции, про жену и мальчишек, которые играют на баяне. Вдруг он примолк, посмотрел на нее. «Поедете со мной на кладбище? С отцом я не могу». Она вздохнула. «Ноги после вчерашнего болят. Гляди, как колоды». Он взглянул на ее ноги. Возьму такси, вам и идти-то не придется».